34. Я полагал, что мы выйдем из света в заброшенный город Эндимион, скорее всего, прямо с башни старого поэта. Но когда сияние бездны померкло, стало совсем темно, и мы оказались в холмистой долине, обдуваемой ветром, шелестящим в высокой траве. Мне она доходила до колена, а отсюда сои почти до пояса. «Удалось?» — взволнованно спросил отец иезуит. «Мы на Гиперионе? Это место не кажется мне знакомым, но я видел только часть северного континента, да и то больше 11 стандартных лет назад. Но мы там? Гравитация вроде как раз такая, я помню. А воздух... воздух более душистый, что ли?» Я выждал минуту, пока глаза привыкнут к темноте, а потом сказал. «Все в порядке», — я указал на небо. «Вон те созвездия. Это лебедь, над ним стрельцы-близнецы. А вон то на самом деле называется водонос, но бабушка всегда звала его фургоном Рауля в честь тележки, которую я возил за собой на веревочке». Я глубоко вздохнул и снова поглядел на долину. «Тут была одна из наших любимых стоянок, когда я был маленьким». Я опустился на одно колено, чтобы внимательнее осмотреть землю. «Следы протекторов, максимум двухнедельной давности. Видимо, караваны по-прежнему ходят этой дорогой». Десоя, как ночной дозорный, неустанно расхаживал взад-вперед, шелестя сутаной в высокой траве. «Далеко еще?» — спросил он. «Мы дойдем отсюда до дома Мартина Селена?» «Ну, тут идти 400 км, — прикинул я. «Мы на восточной оконечности пустоши, к югу от Клюва. А дядя Мартин живет в предгорьях плато Пиньон». И я поймал себя на том, что назвал старого поэта так же, как его называла Энея, и невольно вздрогнул. «Не имеет значения», — нетерпеливо сказал священник. «В какую сторону идти?» «Да, отец иезуит и в самом деле готов был немедленно отправиться в путь, но я положил руку ему на плечо. По-моему, нам не придется стаптывать обувь». Что-то заслонило звезды на юго-востоке, и я расслышал сквозь шелест ветра тонкий вой турбин. А через минуту мы увидели мигающие красные и зеленые бортовые огни. Скиммер развернулся к северу и завис над степью, заслонив созвездие лебедя. «Это не опасно?» — спросил Десоя. Я пожал плечами. «Когда я жил тут, было опасно. Большинство скиммеров принадлежало Священной Империи». Мгновение спустя скиммер приземлился, винты замерли, откинулся левый передний колпак. Включилось освещение кабины. Я увидел голубое лицо, голубые глаза, культю левой руки и голубую ладонь правой, поднятую в приветствии. «Не опасно», — сказал я. «Как он?» — спросил я Абеттика, когда мы летели на юго-восток на высоте 3000 метров. Небо над плато Пиньон посветлело, до рассвета осталось не больше часа. «Умирает», — лаконично ответил андроид. Мы ненадолго замолчали. Казалось, Абеттик был рад встрече, хотя он, как обычно, неловко замер, когда я обнял его. Андроидов всегда смущало подобное проявление чувств со стороны людей, ведь их создавали для служения людям. За время короткого перелета я прям-таки засыпал его вопросами. Он сразу же сказал, что все знает о смерти Энеи, и я воспользовался случаем спросить о том, что давно не давало мне покоя. «А ты ощутил момент сопричастности?» «Не совсем, Сиэндимион», — сказал андроид. Я так ничего и не понял. А он перешел к рассказу о событиях, произошедших на Гиперионе за стандартный год и месяц с момента сопричастности. Мартин Селен, как и говорила Энея, стал ретранслятором. Все обитатели моей родной планеты ощутили момент. Большинство возрожденных христиан и солдат Священной Империи отреагировали мгновенно. Приняв причастие, они избавились от крестообразных паразитов и отвергли власть церкви. Дядя Мартин исправно снабжал их вином и кровью, и тем, и другим, из личных запасов. Вино он копил десятилетиями, а кровь — с тех пор, как 250 лет назад причастился сам у десятилетней Эней. Горстка имперских верноподданных бежала на трех уцелевших звездолетах, и последний оккупированный ими город, порт Романтик, был освобожден через 4 месяца после момента. Из своего уединенного убежища в старом университетском городке Эндимионе дядя Мартин распространял голографические записи Энеи, сделанные задолго до нашего с ней знакомства. Там она объясняла, как следует пользоваться доступом к связующей бездне, и просила не творить насилие. Миллионы бывших подданных Священной Империи, которым только что открылись голоса мертвых и язык живых, не противились ее желанию. Еще Абеттик сказал, что единственный огромный звездолет дерева Sequoia Semper Virens находится сейчас на орбите. Капитан, истинный глаз древа Кет Растин, а на борту старые друзья Рахиль, Тео, Дорже Пхамо, Далай-Лама, бродяги Навсен Хемним и Сянь Кинтана Каан и еще Джордж Царонг с Джигми Норбо. Кет Растин уже 2 дня назад запросил у старого поэта разрешение на посадку, но Селен отказал. Говорит, что не желает видеть ни их, ни кого-либо другого, пока не придет Рауль. «Пока не придет Рауль?» — переспросил я. — Мартин Селен знает, что я уже в пути? — Конечно, — кивнул андроид и тут же перевел разговор на другую тему. — А каким образом Рахиль, Дорже Пхамо и все прочие оказались на корабле? Sequoia Semper Virens останавливалась на мире Барнарда, Витус Грей Балиани Бэй и прочих планетах, чтобы взять их на борт. — Насколько я понимаю, мсье Эндимион, бродяги прилетели на корабле с биосферы звездного древа, которое нам выпало счастье посетить. А остальные, как я понял из переговоров мсье Ростина, ведущихся на все более повышенных тонах, телепортировались на корабль в точности так же, как вы телепортировались сюда. Я чуть не подскочил. Новость меня ошарашила. Мне почему-то казалось, что я единственный, кому хватило ума, благодати и не знаю чего еще, чтобы сделать первый шаг. И вот я узнаю, что и Рахиль, и Тео, и старая Аббатиса проделали то же самое. И, ну хорошо, допустим, Далай-Лама, Рахиль и Тео последовали за Энеей одними из первых, но Джордж и Джигме, должен признаться, я даже слегка расстроился. Но я обрадовался тоже. Значит, тысячи человек, те, кто лично знал Энею и принял учение из ее рук, уже готовы сделать первый шаг. А остальные? Даже трудно себе представить. Миллиарды и миллиарды людей, свободно перемещающихся в любую точку пространства. Мы приземлились в заброшенном городе на рассвете, когда небо на востоке уже начало светлеть, и на его фоне черным прорисовывались горные пики. Я тут же соскочил на землю и помчался к башне, позабыв об андроиде и о священнике. Так мне не терпелось поскорее увидеть Мартина Селена. Старик наверняка будет счастлив видеть меня. Он наверняка будет мне благодарен, ведь я так много сделал. Я выполнил почти все его невыполнимые требования. Энея ускользнула из ловушки, устроенной церковью в долине гробниц времени. Священная империя разрушена. Церковь, извратившая свое учение, повержена. Шрайк, судя по всему, больше не досаждает человечеству. Все в точности, как хотел старый поэт в тот хмельной вечер больше 10 лет назад. Да, он должен быть счастлив и благодарен. «Тебе потребовалось офигенное уйма времени, чтобы притащить сюда свою ленивую задницу», заявила мумия из паутины трубок и проводов систем жизнеобеспечения. «Я уж думал, придется мне самому отправляться хрен знает куда и выволакивать тебя за уши, а то сибористуешь там, как какой-нибудь богатый гребаный педик 20 века». Изнуренное существо, парящее в окружении машин, мониторов, респираторов и сиделок андроидов, ничуть не напоминала паульсинизированного старика, с которым я прощался меньше, чем 10 лет моих и всего 2 года его назад. Даже вместо голоса звучала электронная интерпретация его кряхтения и сопения. «Ну, Кончил пялиться? Или тебе продать еще билет в балаган с уродцами?» «Извините». Я покраснел так, будто меня застали за чем-то неприличным. «Из извинений шубу не сошьешь. Ты докладывать собираешься? Или просто будешь торчать тут, как неотесанная деревенщина? Ну, собственно, ты и есть неотесанная деревенщина». «Докладывать?» Я развел руками и поставил скрайбер на столик каталку. «А я думал, главное вы знаете». «Главное?» — взревел синтезатор. «Да что ты знаешь о главном, засранец?» Последние сиделки поспешно скрылись из виду. Меня охватил гнев. Видимо, мозги у старого ублюдка размягчились окончательно. А вместе с мозгами и хорошие манеры, будь таковые вообще у него когда-либо имелись. Минуту в комнате висела тишина, нарушаемая лишь уханьем механических мехов, вдувающих воздух в бездействующие легкие умирающего. Наконец я обрел дар членораздельной речи. «Доложить? Ну, хорошо. Большая часть того, о чем вы просили, исполнена, мсье Селен. Энея покончила с империей, Шрайк, по-видимому, исчез, человеческая вселенная навсегда изменилась». «Человеческая вселенная навсегда изменилась», — саркастическим фальцетом передразнил синтезатор. «А я тебя, придурок, просил? А девчонку просил навсегда менять эту сраную вселенную?» Я вновь вернулся мыслями к тому разговору и покачал головой. «Нет». «Вот-вот», — проворчал старик. «Наконец-то извилины зашевелились. Господи Иисусе, боже мой! Мальчик, мне уже стало казаться, что ты в этом Шрёдингеровом мусорнике окончательно поглупел, если такое вообще возможно». Я молча ждал. Может, если подождать достаточно долго, он просто тихо умрет? «Так о чем я просил перед твоим уходом, вундеркинд?» — поинтересовался старик тоном разъяренного учителя. Я попытался вспомнить, что он еще требовал, кроме того, чтобы мы с Энеей уничтожили железную тиранию Священной Империи. «Шрайк? Нет, он не о том сейчас говорит. Коснувшись связующей бездны, я быстро отыскал там его слова, сказанные мне на прощание. Я тогда уже готовился вылететь на ковре самолете, чтобы спасти Энею». «Давай отправляйся», — сказал мне старый поэт. «Энея, сердечный привет. Скажи ей, что дядюшка Мартин хочет побывать перед смертью на старой земле, и что старому пердуну не терпится услышать, как она субстанции, формы, звуков явит суть. Вот оно, самое главное». «Ох», — выдохнул я, — «как мне жаль, что тут нет Энеи». «Мне тоже, мой мальчик», — прошелестел старик собственным голосом. «Мне тоже. И не приноси сюда эту жестянку с пеплом. Я вовсе не то имел в виду, когда говорил, что перед смертью хочу еще разок повидаться с племянницей». Я только кивнул, под горло подкатил ком, в груди мучительно заныло. «Ну а остальное?» — настойчиво повторил поэт. «Ты собираешься выполнить мое последнее требование или будешь стоять тут, ковыряя пальцем своей тупой задницы и дожидаться, пока я помру?» «Последнее требование?» — переспросил я. «Да, мой IQ в присутствии Мартина Селена явно понизился пунктов на 50». Синтезатор горестно вздохнул. «Давай сюда стело, мальчишка, если хочешь, чтобы я написал это тебе печатными буквами. Я хочу увидеть старую землю, пока не откинул копыта. Хочу вернуться туда. Хочу домой». В конце концов было решено, что поэта извлекать из башни не следует. Медики-андроиды провели консилиум с медиками-бродяг, которым, наконец, позволили приземлиться. Те провели консилиум с автохирургом корабля-консула, стоявшего прямо за башней, Тот провел консилиум с медицинскими датчиками, опутавшими поэта. Впрочем, он и так делал это постоянно. И вердикт остался прежним. Если Селена перенести на борт корабля консула или на борт звездолета дерева, или вообще вытащить из башни и перенести куда бы то ни было, самые минимальные изменения гравитации и давления, скорее всего, убьют старика. Поэтому мы перенесли всю башню, прихватив заодно изрядный кусок эндемиона. Кет Ростин и бродяги проработали все до мелочей, доставив с колоссального корабля полдюжины эргов. Позднее я прикинул, что в то чудное гиперионское утро в воздух подняли примерно 10 гектаров земли, башню, корабль консула, кубы Мёбиуса с эргами, скиммер, кухонную пристройку, прачечную, кусок древнего здания химфака, несколько каменных домов, ровно половину моста через реку Пиньон и 1,2 миллиона тонн булыжников и песка. Взлет произошел абсолютно незаметно. Эрги, тамплиеры и бродяги настолько безупречно скомпенсировали все силовые поля, что мы даже ничего не почувствовали. Только вдруг вместо мягких красок рассвета в круглом отверстии башни возникло усеянное немигающими звездами черное небо. Звезды кружились над нами, а мы с Абеттиком и отцом де Сои не сводили с них глаз, и я крепко держал старика за руку. Эндемион — самый древний город планеты, город, давший имя нашему роду, беззвучно скользил сквозь рассвет в объятия прекрасного 10-километрового древа, ожидавшего нас на высокой орбите. Sequoia Sempervirens принял нас и полетел к звездам. «Ваш ход, Рауль», — сказала Доржа Пхаму. «Мсье Селен не перенесет ни квантовый прыжок, ни фугу, ни задержку во времени». «Он такой огромный, этот чертов корабль. Здесь столько людей и всяких механизмов. Вы поможете?» «Конечно», — кивнула высокая седовласая женщина. «Разумеется», — подхватили Далай-Лама, Джордж и Джигме. «Поможем», — поддержала Рахиль. Она стояла рядом с Тео, и обе они выглядели какими-то постаревшими. «Мы тоже попытаемся», — сказал отец де Сойя, обведя взглядом всех остальных. И мы все — Доржа Пхамо, Рахиль, Тео, Далай-Лама, Джордж, Джигме, отец де Сойя, капитан тамплиеров и еще много-много людей — взялись за руки. Я замкнул круг. Мы закрыли глаза и стали слушать звезды. Когда мы выплыли из света, я ожидал, что увижу звездную реку Малого Магелланова облака. Я ошибся. Было совершенно очевидно, что мы по-прежнему находимся в Млечном Пути, по-прежнему в нашей ветви Млечного Пути, в считанных световых годах от Гипериона, если доверять очертаниям знакомых созвездий. Мы перенеслись куда-то. Но куда? На планете, которая мерцала сквозь листву, не было ни синих морей, ни белых облаков. Ничего похожего на старую Землю. Только красная безводная пустыня от горизонта до горизонта, изрытая оспинами кратеров, да белоснежная ледяная шапка на полюсе. «Марс», — произнес Абеттик, — «мы в системе старой Земли, недалеко от звезды, именуемой Солнцем». И все мы услышали сквозь бездну Федмана Кассада. Он был на этой планете. Мы телепортировались на поверхность, отыскали полковника, объяснили ему, зачем пришли. Впрочем, он не нуждался в объяснениях, он уже знал, что мы идем. И взяли его с собой на борт Sequoia Sempervirens. Мартин Селен передал сообщение. Он хотел поговорить с давним другом-паломником, и мы с солдатом по мостам и переходам направились к башне. «Система Старой Земли охраняется согласно приказу той, кто учит», — доложил Кассад, как только мы ступили на землю Гипериона. «Уже 10 месяцев ни один корабль имперского флота не рискует к нам приблизиться. В системе нет никого, даже нашим боевым кораблям не дозволено подходить ближе, чем на 20 миллионов километров к Старой Земле». «К Старой Земле?» Я застыл как вкопанный. Кассад тоже остановился и посмотрел на меня. «А вы не знали?» Солдат указал наверх, прямо туда, куда эрги направляли корабль, плавно разгоняя его на полной тяге. Я увидел что-то вроде двойной звезды. Так выглядят все планеты с единственным большим спутником. А потом разглядел бледную холодную луну и теплое, бело-голубое сияние жизни. Старая Земля. У входа в башню к нам присоединился Абеттик. «А когда же это... Когда они... Как? Когда она вернулась?» — бессвязно говорил я, глядя на старую Землю. А планета все увеличивалась прямо на глазах. «В момент сопричастности...» — Кассат стряхнул с черного мундира красный песок. Он готовился к встрече со старым поэтом. «Кто-нибудь знает?» — спросил я. Бедный, глупый Рауль Эндимион всегда узнает все последним. «Теперь знают», — ответил полковник Федман Кассат. И мы втроем вошли к умирающему старику. Мартин Силен был рад увидеть старого друга после 280 лет разлуки. «Значит, через 1000 лет твоя черная душа убийцы породит Шрайка?» — проскрежетал старик через синтезатор. «Что ж, офигенные тебе спасибочки, Кассат!» Солдат хмуро поглядел на ухмыляющуюся мумию. «Почему ты не умер, Мартин?» — спросил он наконец. «Да умер я, умер!» — закашлялся Силен. «Я уж не дышу века и эпохи. Просто ни у кого не хватает мозгов спихнуть меня в яму и засыпать землей». Синтезатор даже не пробовал перевести последовавшие за этим кряхтение и сипение. «А ты закончишь когда-нибудь свою никчемную поэму в прозе?» — спросил солдат у старика, сотрясавшего своим кашлем всю паутину трубок и проводов. «Нет», — ответил я за него, — «он не может». «Да», — отчетливо произнес через ларингофон Мартин Силен. «Я закончил ее». Я тупо смотрел на старика. «На самом-то деле», — хихикнул поэт, — «это он ее закончил». Костлявая рука, обтянутая пергаментной кожей, с трудом поднялась, и скрюченный палец ткнул в мою сторону. Полковник Кассат глянул на меня с подозрением, и я покачал головой. «Да проснись ты, засранец!» — в голосе поэта прозвучало отеческое участие. «Ну-ка, поищи свой скрайбер!» Спохватившись, я резко обернулся к прикроватному столику. Скрайбер исчез. «Все напечатано! Наштамповано с миллион резервных копий!» «Отправлено в инфосферу прямо перед телепортацией», — просипел Силен. «Инфосферы нет», — тупо сказал я. Мартин Силен хохотал до слез, а потом снова закашлялся. «Нет, малыш, ты не просто тупица», — перевел синтезатор. «Ты безнадежен. А что такое, по-твоему, бездна?» «Проклятая инфосфера, проклятой вселенной, мальчишка! Я слушал ее веками, еще до того, как девочка дала мне причастие с этими своими нанотехническими паразитами. Вот чем, малыш, занимаются все писатели, все художники, все творцы. Слушают бездну, пытаясь услышать голоса мертвых, почувствовать их боль. И боль живых тоже. Поиски музы — не более чем путь, каким художники и святые вступают в связующую бездну. Энея это знала, и ты это должен знать». «Вы не имели права передавать мой рассказ», — возмутился я. «Он мой. Я его написал. Он не входит в ваши песни». Зная, по какому шлангу подается кислород, непременно б наступил на него и так бы и стоял. «Дерьмо собачье, малыш!» — столь же ласково сказал Мартин Силен. «Зачем, по-твоему, я отправил тебя в этот 11-летний отпуск?» «Как зачем?» — удивился я. «Чтобы спасти Энею. Поэт чуть не захлебнулся кашлем. Видимо, его это рассмешило. «Да не нуждалась она в спасителях, Рауль. Вот черт! Да насколько я понимаю, это она то и дело вытаскивала из огня твою никчемную задницу. Даже если на помощь приходил Шрайк, он приходил только потому, что она его самую малость приручила». Бельма, мумии, прикрытые окулярами, обратились на полковника Кассада. «Тебя приручила, я хотел сказать. Тебя, машина-убийца!» Я попятился и наткнулся на биомонитор. Над головой в отверстии башни висела большая круглая старая земля. С каждой минутой она становилась все больше и больше. Голос Мартина Селена вывел меня из задумчивости. «Но ты еще не закончил, малыш. Песни недописаны!» Я уставился на него через разделявшие нас метры холодного пространства. «О чем ты, старик?» «Ты должен доставить меня туда, вниз, и там мы их допишем, Рауль. Вместе!» Телепортироваться на старую землю мы не могли. Там не было никого, кем бы я смог воспользоваться в качестве маяка. А потому решили с помощью эргов приземлить весь кусок Эндимиона. Подобное предприятие могло бы погубить старого поэта, но старый поэт заорал, чтобы мы, бога ради, заткнулись и делали свое дело. И мы заткнулись. Секвойя Семперверенс уже часа два кружила на низкой орбите вокруг старой Земли, или просто планеты Земля, как требовал называть ее Мартин Селен. Согласно данным всех оптических приборов и всех наших радаров, люди на планете отсутствовали, зато во множестве водились разнообразные животные, рыбы и птицы. В атмосфере не было зафиксировано ни малейших следов загрязнения. Сначала я думал приземлиться в Талисин-Уэсте, но, посмотрев на экраны, обнаружил, что все постройки исчезли. Теперь там была пустыня. Тот Рим, в который вернулся когда-то второй кибрид Джона Китса, тоже исчез. Исчезли все города, все автострады, все, что я считал экспериментальными реконструкциями львов, медведей и тигров. На Земле не осталось никаких следов человека. Она бурлила жизнью и здоровьем, словно дожидаясь нашего возвращения. Я стоял у корабля консула в куске города внутри древа, в окружении старых друзей Эней. Я говорил о приземлении, интересовался, не хочет ли кто отправиться с нами, и все это время думал только о маленьком металлическом контейнере в сумке отца Десои. «Простите, мсье Эндимион», — вдруг сказал Абеттик, подходя ко мне. «Не хотелось бы вас прерывать». Казалось, голубое лицо старого друга вот-вот покраснеет от смущения. Так бывало всякий раз, когда ему приходилось высказывать кому-либо свои возражения. «Но мадемуазель Энея оставила мне указание на случай, если вы вернетесь на Старую Землю, что вы, совершенно очевидно, и сделали». Все молча ждали. Я вообще-то не слышал, чтобы она давала указания андроиду на Игдрасиле. С другой стороны, к концу путешествия там был страшный шум и полная неразбериха. Абеттик откашлялся. «Мадемуазель Энея говорила, что во время приземления, если таковое состоится, корабль должен пилотировать Кетро Стин. Кроме него на планету должны высадиться еще четверо. Она просила меня принести извинения всем, кто хотел бы спуститься на Старую Землю немедленно. А особое извинение самым дорогим друзьям, мадемуазель Рахиль и мадемуазель Тео. Мадемуазель Энея просила заверить вас, что все вы будете желанными гостями на Земле ровно через две недели, в последний день пребывания корабля-дерева на орбите. Кроме того, она просила сказать, что через два стандартных года, то есть через два земных года, конечно, всякий, кто будет в состоянии телепортироваться сюда сам, сможет посетить Старую Землю». «Через два года?» — переспросил я. «Это почему?» «Мадемуазель Энея не объяснила, мсье Эндимион», — покачал лысой головой Абеттик. «Извините». «Ну и кому же дозволено спуститься сейчас?» — поинтересовался я. «Если моего имени в списке нет, я все равно высажусь, пусть даже вопреки ее последнему желанию. Пробью себе дорогу силой или угоню корабль консула». «Вам, сэр. Она вполне однозначно упомянула вас, мсье Эндимион. И мсье Селена, разумеется. Отца де Сою и...» «Продолжай», — бросил я более резко, чем хотел. «Меня», — договорил Абеттик. «Тебя», — повторил я. И тут же все понял. Андроид проделал вместе с нами долгий путь. Был с Энеей даже дольше, чем я. Из-за разницы в объективном времени, набежавшей во время моей одиночной одиссеи. Более того, Абеттик ради нее, ради нас, рисковал жизнью. Он потерял руку на роще богов, угодив в западню Немес. Он учился у Энеи еще до того, как Рахиль и Тео, не говоря уж обо мне, стали ее учениками. Конечно, она хотела, чтобы ее друг Абеттик был на Старой Земле, когда ее прах будет развеян по ветру. Мне стало стыдно. «Извини», — сказал я. «Ну, конечно, ты должен пойти с нами». Абеттик едва заметно кивнул. «Еще две недели», — повернулся я к остальным нашим друзьям. На их лицах читалось разочарование. «Через две недели мы все будем там, внизу, и посмотрим, какие сюрпризы приготовили нам львы, медведи и тигры». Попрощавшись с нами, тамплиеры, бродяги и люди покинули островок Эндимиона, чтобы помахать нам вслед с лестницы мостов корабля-дерева. Рахиль уходила последней. Внезапно она обернулась и крепко обняла меня. «Чертовски надеюсь, что ты достоин этого», — прошептала она. «Понятия не имею, о чем говорила эта пылкая брюнетка. Она, как и большинство женщин, всегда была для меня загадкой». «Порядок», — сказал я, и мы все поднялись в башню к Мартину Селену. Я увидел старую землю, землю, над головой. А потом она вдруг стала размытой и совсем исчезла. Силовое поле башни слилось с полем дерева, сгустилось, поля разъединились, и город поплыл в пространство, подталкиваемый ходовыми полями. Тамплиеры и бродяги устроили пульт управления в лазарете и без того забитым реанимационной аппаратурой, и там стало совсем тесно. Мне почему-то пришло в голову, что, когда эрги попытаются приземлить целый городок с башней, звездолетом и ведущим в никуда обрубком моста на планету, лишенную космопортов и диспетчерской службы, я узнаю о неминуемой катастрофе за секунду до гибели. Пойму, глядя на бесстрастное лицо Кета Растина, полуприкрытое капюшоном. Я даже не почувствовал, как мы вошли в атмосферу. Только увидел, что изменился цвет неба в отверстии башни. И приземление тоже не почувствовал. Мгновение мы стояли в полной тишине и ждали, а потом Кет Растин оторвался от дисплеев, прошептал что-то своим любимым эргам и повернулся к нам. «Приземлились». «Я забыл сказать вам, где мы должны приземлиться», — встрепенулся я, вспомнив пустыню, которая когда-то была Талией Сином. «Должно быть, именно там Энея была счастливее всего. Там мы должны развеять ее прах. Я знал, что это ее прах, но все равно не верил. Развеять на знойном ветру Аризоны». Кет Растин оглянулся на Мартина Селена. «Я сказал ему, где приземлиться», — прохрипел синтезатор голосом старого поэта. «Где я родился? И где намерен умереть? А теперь не будете ли вы все столь любезны перестать ковырять в носу и выкатить меня отсюда, чтобы я мог взглянуть на небо?» Абеттик отключил почти всю аппаратуру жизнеобеспечения, оставив только самое необходимое, и устроил поэта на силовой подвеске. Пока мы были на корабле-дереве, андроиды, бродяги и тамплиеры построили от вершины башни до самого края плиты длинную пологую аппарель. При посадке она нисколько не пострадала. Когда мы проходили мимо эбенового черного звездолета, из динамика прозвучало: «До свидания, Мартин Селен. Знакомство с вами — большая честь». Древний старик поднял в приветствии костлявую руку. «До встречи в аду, корабль!» Покинув город, мы сошли с аппарели и стояли, глядя на луга и холмы, мало чем отличавшиеся от пустошей моего детства. Сила тяжести и давления были такими же, как и 4 года назад, только воздух здесь оказался куда более влажным, чем в пустыне. «Где мы?» — спросил я, ни к кому не обращаясь. Кетра Стин остался в башне. Ласковым весенним утром под небо северного полушария вышли только андроид, умирающий поэт, отец де Соя и я. «Здесь было поместье моей матери», — прошептал синтезатор Мартина Селена. «В сердце сердца североамериканского заповедника». Абеттик поднял глаза от датчиков. «Полагаю, данная местность в дни предшествующей большой ошибке называлась Иллинойсом», — проговорил он. «Центр штата, видимо. Прерии вернулись. Вон те деревья, вязы и каштаны, если не ошибаюсь, окончательно исчезли к 21 веку. Река за холмами течет на юго-юго-восток и впадает в Миссисипи. Полагаю, вы... прошли часть этой реки, мсье Эндимион?» «Да». Я вспомнил ненадежный маленький каяк, прощание в Ганнибале и первый поцелуй Энеи. Мы ждали. Солнце поднималось все выше. Ветер шелестел в траве. Где-то за деревьями кричала птица. Я поглядел на Мартина Селена. «Мальчишка!» — проворчал синтезатор. «Если ты надеешься, что я помру по сигналу, только чтобы спасти тебя от солнечного удара, выкинь это из своей дерьмовой башки. Я вишу на волоске, но это старый, крепкий и длинный волосок». Я с улыбкой притронулся к его костлявому плечу. «Мальчик», — шепнул поэт. «Да, сэр». «Много лет назад ты сказал мне, что твоя старая бабка, ты называл ее бабушкой, заставляла тебя заучивать песни, чтобы от зубов отскакивали. Это правда?» «Да, сэр». «Ты можешь вспомнить строки, которые я написал об этом месте? Каким оно было в мои дни?» «Могу попробовать». Я закрыл глаза. Мне очень хотелось прикоснуться к бездне, отыскать эхо этих уроков в голосе бабушки и не мучиться, выуживая строки из памяти. Но я устоял перед искушением, я пустил в ход мнемонические приемы, которым она меня учила, и вспомнил мерную поступь стихов. Я стоял с закрытыми глазами и читал. «Нежно-фиолетовые сумерки розовеют и плавно перетекают в малиновый рассвет. Силуэты деревьев у юго-западного края лужайки кажутся вырезанными из папиросной бумаги. Небосвод из полупрозрачного фарфора не пятнает ни единое облачко, ни единый инверсионный след. Предрассветная тишина. Такая тишина бывает в зале за секунду до того, как оркестр грянет увертюру. И, как удар литавр, восход солнца. Оранжевые и бежевые тона вдруг вспыхивают золотом, а затем медленно остывают, расцветая всеми оттенками зеленого. Тени листьев, полумрак под деревьями, кроны кипарисов и плакучих ив. Тускло-зеленый бархат прогалин. Поместье матери, наше поместье, занимало около 1000 акров, а вокруг него простиралась равнина в 1 000 000 раз большая. Лужайки размером с небольшую прерию, покрытые нежнейшей травкой, чье мягкое совершенство так и манило прилечь и вздремнуть. Величественные раскидистые деревья, солнечные часы земли. Их тени синхронно поворачиваются. Слитые воедино, они затем разделяются и сокращаются, отмечая наступление полудня. и, наконец, на закате дня вытягиваются на восток. Королевский дуб, гигантские вязы, тополя, кипарисы, секвойи, бонсай, стволы баньяна тянутся ввысь, подобно колоннам храма, крыша которого — небо. Вдоль каналов и причудливо извивающихся ручьев выстроились ивы, ветви которых поют древнюю погребальную песнь. Я умолк. Дальше шло нечто совсем туманное. Мне никогда не нравились эти ложные лирические строфы. Я предпочитал батальные сцены. Читая, я держал старого поэта за плечо и теперь почувствовал, как оно обмякло. Я открыл глаза, ожидая увидеть в кровати покойника. Мартин Селен одарил меня ухмылкой сатира. «Недурно, недурно», — просипел он. «Недурно для деревенщины». Его видеоочки обратились к андроиду и священнику. «Поняли, почему я выбрал этого мальчика, чтобы он закончил за меня песни? Писатель из него дерьмо дерьмом, зато память, как у слона». Я уж собрался было спросить, что такое слон, и тут мой взгляд упал на Абеттика. И в это мгновение, после долгих лет знакомства с вежливым андроидом, я впервые увидел его таким, каков он есть на самом деле. У меня отвисла челюсть. «Что случилось?» — с тревогой в голосе спросил отец де Соя. Наверное, подумал, что со мной приключился инфаркт. «Ты?» — сказал я Абеттику. «Ты наблюдатель?» «Да», — кивнул андроид. «Ты один из них? От них? От львов, медведей и тигров?» Священник посмотрел на Абеттика, потом на ухмыляющегося старика, потом снова на андроида. «Никогда не понимал, почему мадемуазель Энея выбрала эту метафору», — очень спокойно проговорил Абеттик. «Я никогда не видел настоящих львов, медведей или тигров, но у меня сложилось впечатление, что их объединяет определенная свирепость, совершенно чуждая иной расе, к которой я принадлежу». «Ты принял образ андроида много веков назад?» Я не сводил с него глаз. Понимание, внезапное и болезненное, как удар по голове, продолжало углубляться. «Ты присутствовал при всех ключевых событиях. Рассвет гегемонии, открытие гробниц времени на Гиперионе, падение нуль порталов. Боже милостивый! Ты участвовал в последнем паломничестве к Шрайку!» Абеттик слегка склонил свою лысую голову. «Если прибыл наблюдать, мсье Эндимион, следует наблюдать там, где есть что наблюдать». Я склонился к постели Мартина Селена. Я готов был вытрясти из него ответ, даже если он уже умер. «Ты знал об этом, старик?» «Нет, до тех пор, пока он не ушел с тобой, Рауль», — сказал поэт. «Но когда я прочел через бездну твою повесть, я догадался». Я отступил от старика. «О, боже! Какой же я был дурак! Ничего не видел, ничего не понимал! Какой дурак!» «Нет», — покачал головой отец де Соя. «Вы просто были влюблены». Я решительно шагнул к Абеттику. Не ответь он мне сразу и без утайки, клянусь, я бы задушил его. «Ты отец», — сказал я. «Ты лгал, будто не знаешь, где Энея пропадала почти 2 года. Ты отец ребенка, очередного мессии». «Нет», — спокойно ответил андроид. «Наблюдатель. Однорукий наблюдатель, друг, десятки раз вместе с нами рисковавший жизнью». «Нет, я не муж Эней и не отец». «Пожалуйста», — прошептал я, — «не лги мне». У меня тряслись руки. Я знал, что он не мог солгать, он никогда не лгал. Абеттик посмотрел мне в глаза. «Я не отец», — повторил он. «Отца сейчас нет. Очередного мессии не было, и ребенка нет». «Умер. Оба умерли. Ее ребенок, ее муж, кем бы или чем бы он ни был, сама Энея, моя дорогая девочка, моя единственная, ничего не осталось, только прах». Даже когда я принял решение отыскать ребенка, чтобы потом молить отца-наблюдателя позволить мне стать его другом и телохранителем, как я был другом и телохранителем Энеи, даже когда я возродил в себе надежду, а не будь надежды, мне бы никогда не сбежать из ящика Шрёдингера, даже тогда, в самой глубине сознания, я знал, во Вселенной нет ребенка моей возлюбленной. Я бы непременно расслышал в бездне музыку его души, словно фугу Баха. Ребенка? Нет. Все, что осталось, — ее пепел. Я обернулся к отцу Десои. Да, теперь я уже готов был прикоснуться к цилиндру с прахом Энеи и, почувствовав холод стали, признать, та, кого я любил, ушла навсегда. Я один найду место, где надо развеять ее прах. Дойду, если понадобится, до Аризоны. Или туда, где был Ганнибал, где был наш первый поцелуй. Возможно, именно там она была счастливее всего. «Где контейнер?» — с трудом проговорил я. «Я не взял его», — ответил священник. «Где он?» — я не злился, просто я очень устал. «Я схожу за ним в башню». Отец Федерико де Соя сделал глубокий вдох и покачал головой. «Я оставил его на корабле, Рауль. Не забыл, а специально оставил». Я недоуменно уставился на священника, а потом заметил, что и он, и Абеттик, и даже старый поэт все повернули головы к обрыву над рекой. Бывает так. На солнце набежит тень, а потом вдруг упадет на землю, пробившись сквозь тучи, удивительно яркий луч, и на мгновение все озарится и заиграет волшебными красками. Вот так озарились вдруг для меня две фигуры, несколько долгих секунд хранившие неподвижность. А потом та, что поменьше, стремительно зашагала к нам и, не выдержав, сорвалась на бег. Конечно, рослого субъекта нетрудно было узнать даже с такого расстояния. Солнечные блики играли на хромированной броне, красные глаза горели угольями, сверкали шипы, клинки, пальцы, кинжалы. Но я не стал долго разглядывать неподвижного Шрайка. Шрайк сделал свое дело. Он перенесся сквозь время с такой же легкостью, как я теперь переношусь сквозь пространство. Он доставил ее сюда. Последние 30 метров Энея мчалась во весь дух. С тех пор, как я видел ее в последний раз, она словно помолодела на 3 года, стряхнула с себя бремя горести и забот. Золотые, выгоревшие на солнце волосы были небрежно стянуты на затылке. «Нет», — вдруг понял я, — «она не помолодела. Просто она сейчас почти на 3 года моложе. Ей только-только исполнилось 20. Для нее с момента нашего расставания в Ганнибале прошло лишь 4 года». Она расцеловала Абеттика, обняла отца де Сою, склонилась к старому поэту, а потом обернулась ко мне. А я словно прирос к месту. И тогда она подошла ко мне и поднялась на цыпочки. Она всегда поднималась на цыпочки, когда хотела поцеловать меня в щеку. Но только сейчас она поцеловала меня в губы. «Прости, Рауль», — прошептала она. «Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить такое. И всем остальным». И она еще просит у меня прощения. Она, прекрасно знавшая о подвале в замке Святого Ангела, о клонах Немес, что будут кружить вокруг ее обнаженного тела, о вздымающемся стеной пламени. Энея провела рукой по моей щеке. «Рауль, милый, это я. Я здесь. Еще целый год, 11 месяцев, 23 дня и 6 часов я буду с тобой. И никогда больше не упомяну об оставшемся у нас времени. У нас впереди вечность. Мы всегда будем вместе. И наш ребенок тоже будет с тобой. Наш ребенок. Нет, не мессия, рожденный по необходимости. Не от брака с наблюдателем. Наш ребенок. Наш человеческий ребенок, способный ошибаться, способный упасть, расквасить себе нос и расплакаться. «Рауль!» — позвала Энея. «Привет, детка!» — выдохнул я и подхватил ее на руки.